Пора кончать со старухой. Положив фиал в широкий карман неприметной серой мантии, директор Хогвартса отпарировал, отряхивая подол мантии от пыли и выуживая из шевелюры пауков. Аберфорд выбрался из потайной ниши и пошкандыбал к столу. Повинуясь легкому взмаху руки, в столешнице открылся секретный отдел с записывающим кристаллом. Взвесив в руке компромат и вложив в стол новую шпионскую цацку, хозяин бара думал о том, что когда-нибудь смерть махом спишет все обеты, и тогда, следуя воле покойного, гоблины дадут ход завещанию и обнародуют всю правду о светоче Британии. Причем несколько заверенных банком копий должны разойтись по европейским издательствам и некоторым магам, у которых одно имя старшего Дамблдора вызывает оскомину и несварение желудка. Альбуса смешают с грязью. Не сегодня, не завтра и даже не через год, но месть неминуема, как дембель. Что такое дембель, Аберфорд не знал. Эту фразу любил смаковать Антонин Долохов, обожавший емкие смачные русские словечки и поговорки. Жаль Антонина, сел не за грош. Хогвартс, 3 ноября. Том из дневника сказал остановиться. Джин непослушно остановилась, воровато огляделась и юркнула в неприметную нишу за гобеленом с оленями. Здесь раздался мальчичий голос в голове девочки. «Я чувствую очередной накопитель». «Я поняла», — одними губами ответила Джинни, доставая из кармана бесцветный магический мелок. Уверенная девичья рука начертила на стене несколько рун и простой круг на полу. Положив в круг дневник, девочка взмахнула палочкой и проговорила труднопроизносимое заклинание. Установленная директором Дамблдором ловушка-накопитель, аккумулирующая ману, выстрелила в обложку нейтральным синим лучом и повторился ставший уже привычным процесс с перекачки магии в бумагу. «Да», — с триумфом в голосе выкрикнул покинувший узилище призрак красивого молодого человека, тома из дневника, и уже тише, едва-едва слышно. «Это мы удачно зашли в коридор перед башней Воронит, ловушка полна под завязку. Видимо, старый маразматик забыл о ней. Склеротик длиннобородый, думаешь, что держишь меня на поводке? Утрись, косел, отрыжка Мордрида, зря ты понаставил в школе моноловушки. А впрочем, вы молодец, директор. Джинни, ты умница». «Спасибо», — смущенно пролепетала красная от похвалы девочка. Она впервые видела друга воочию и радовалась, что приятель по переписке оказался настоящим красавчиком, даже красивее Джейса. Хотя кто такой Джейс Поттер? Так, знакомый, а тому он может доверить любую тайну и излить душу на все несправедливости мира, и он поймет, не отмахнется, внимательно выслушает очередные девичьи бредни и обязательно что-нибудь посоветует. А какой он умный, просто жуть. Том столько всего знает и умеет объяснять сложные вещи своими словами. Бросив на Тома из дневника восхищенный взгляд, девочка призналась самой себе, что влюбилась в него и готова ради своей любви буквально на все. Том ей столько помогал, абсолютно бескорыстно, ничего не требуя взамен. Он настоящий гриффиндорец. Не то, что некоторые задаваки. «Моя леди», галантно поклонившись, призрак мазнул могильным холодом по запястью полыхнувшей смущением девочки. «Вы спасли меня из вечного заточения. Ох, Джиневра, вы просто не представляете, как это год за годом находиться в этом узилище, и только благодаря вам я могу почувствовать себя хоть сколько-нибудь живым». Будто Дамблдор очочками, блеснув глазами, подлил елею Том. Окинув девочку оценивающим взглядом, он мефистофельски улыбнулся. «Джинни, как ты смотришь на то, чтобы проведать Шиаш? А не поздно?» — вздрогнула рыжая девица, которая совсем не разделяла восторгов друга. Василиск вводил ее в священный трепет, густо замещенный санктриным страхом. «Скоро ужин, нас после Хэллоуина МакГонагалл лично в большой зал отводит. Брось», — беспечно отмахнулся Том. «Прикольная же получилась шутка, согласись. Миссис Норрис уже весь хоб достала, шпионка полосатая, никому от нее жизни не было. Так что тебе еще спасибо должны сказать, особенно МакГонагаллу, ей же больше мышей достанется, а твои братцы посрамлены до конца дней. Ха-ха-ха», — заразительно рассмеялся призрак. Джинни робко улыбнулась, а через секунду она присоединилась к звенящему перезвону. «Хорошо, только, что только ты обещал, что Шиаш прокатит меня, а ты не хочешь?» — театрально удивился Том. «Хочу, вот и ладушки. О, предлагаю разорить еще один накопитель перед главным холлом и попугать народ, чтоб он не расслаблялся. Опять кого-нибудь окаменять?» — сделала круглые глаза девочка. «Зачем?» — призрак зловеще ухмыльнулся. «Будем проще, подруга. У тебя же осталась кровь петухов. Напишем на стене, что тебя уволок наследник Слизерина, и ты останешься на веки веков в тайной комнате. А когда Дамблдоры пресные забегают, как в попу пчелы ужаленные, ты выйдешь из какого-нибудь заброшенного класса, мол, занималась отработкой заклинаний, ничего знать не знаю, ведать не ведаю, никто меня не крал, никакого наследника в глаза не видела, зачиталась, забыла о времени и слезу пустишь, ищите придурков, директор в другом месте, Маккошка, если ты меня не обманываешь, сейчас с Дамблдором на ножах, она из принципа тебя наказывать не станет, тем более я тебе в тайной комнате покажу несколько новых заклинаний, если что при проверке волшебной палочки можно будет предъявить следы отработки, заодно проверим, как твои братья и Поттер к тебе по-настоящему относятся, и по делу я ревную тебя к ним или не стоит беспокоиться. Последний аргумент оказался решающим. Влюбленная дурочка поплыла, покраснев факи маковый цвет, соглашаясь на аферу, девочка кивнула несколько раз, Том предвкушающе потер ладони, тянуть дальше не имеет смысла, если он хочет сорваться с крючка директора действовать надо быстро, спускайся в холл, втягиваясь в дневник, сказал призрак, спрятав малый альманах бытовых чар за пазухой, девочка в припрыжку побежала к очередной моноловушке директора, Хогвартс, 3 ноября, вечер, 15 минут до ужина, зайдя в гостиную факультета, Минерва устало прислонилась к стене, замоталась она в последние дни, спать приходилось по 3-4 часа, а все из-за происшествия на празднике, будь он не ладен с директором в придачу. Хэллоуин, это же надо постараться так испоганить Самхин. Директор совсем замордовал преподавательский состав с поисками этого проклятого Моргана и шутника или шутницы. Стоит признать, что причины для беспокойства у Дамблдора, в кои-то веки, действительно были. Шутка у неизвестного баловня получилась уж больно жестокая, а учитывая все признаки псевдоокаменения миссис Норрис, декан Гриффиндора готова была рвать волосы не только на голове и не только у себя. Дай Минерве волю, она бы выщипала Дамблдорову бороду по волосинке, а в лобешник ему вогнала бы что-нибудь тяжелее кулака. По всему выходило, что школу необходимо закрыть, а детей эвакуировать, но бывший кумир опять ограничился полумерами и всеми силами прятал ссор в избе. Когда-нибудь ему, нет, всем им эта страусиная политика держать головы в шее в песке, выйдет боком. Из заслуживающего доверия источника Минни узнала о судьбе направленных в министерство и попечительский совет писем. Жалобы Флитвика, Кары и ее записка перехвачены верными директору людьми. Минерва написала новую, отправив ее в обход общепринятой схемы. Час назад сова принесла уведомление о получении, подлинность которого подтверждал оттиск родового перстня получателя, но реакция последует только завтра, а то и послезавтра. Да, еще день простоять и пару ночей продержаться. В игры играет Дамблдор, а расхлебывать придется всем миром. То, что белобородый угорь выскользнет, Минерва нисколько не сомневалась. Все собрались, пересчитывая первокурсникам по головам, спросила Минерва. Уизли не хватает, обведя гостиную орлиным взором, ответила Эрни Форрест, староста факультета. Чихнув в руку с зажатым в ладони платком, он добавил, Дженевра Уизли, ее с обеда или даже с окончания занятий не видели. Я отправлял на ее поиски братьев и Дилана Робса. Дилан, чернявый кореглазый шестикурсник отрицательно повел подбородком. Опять Уизли, обреченно выдохнула МакГонагалл. В следующую секунду она резко побледнела, схватилась за сердце и, как подрубленная, осела на внезапно подкосившихся ногах. Как по команде заголосили испуганные и ошеломленные ученики, запричитали первогодки. «Декан, мэм, что с вами?» Над хватающий воздух Минервой нависло расплывающееся лицо Форреста. «Откат, что не видишь? Не мешайте, а лучше помогите. Эрни, Дилан, держите декану руки, быки, зафиксируй голову. Это укрепляющие и противошоковые. Да шевелитесь вы, истуканы!» Рявкнул пробившийся через толпу Гарольд Эванс. Зубами вырвав у фиалов с зельями пробки, он навалился на Минерву. «Пейте!» «Глотайте, Мерлина вам в душу Богу мать, так, так, то, что Помфри прописала, отпускайте». В глазах Минервы прояснилось. «Эрни, Дилан, Роджер, мухой несетесь к директору, введите его в курс дела. Если Горгулья не пропустит вас, снесите ее бомбардой к дементоровой бабушке. Все поняли, вы еще здесь». Парней будто ветром сдуло, только эхо хлопнувшего портрета полной дамы гулкой ударной волной проплыло по помещению. Через гул в голове в мысли Минервы пробилось искреннее удивление. Второкурсник застроил ребят шестого и пятого курсов. Достойная смена растет. Где староста девочек? А-а, вечно она копается. Анджелина, Гарольд разыскал взглядом Анджелину Джонсон. Хватаешь Вуда, Алисию и с Нитчем летите к Флитвику, от него к Кару. «Бегом, бегом, бегом!» Подзывая к себе, Гарольд махнул рукой Генри Лайону. «Генри, на тебе наставница, симптомы ты ей лучше меня опишешь. Доставьте профессора в больничное крыло, объяви нашим тревогу высшего уровня. Ты меня понял, валить придется в темпе», совсем тихо шепнул он на ухо любимого ученика школьного колдомедика. «А я должен наведаться в одно место». Кивнув старости, Гарольд метнулся ко входу в гостиную. Через мгновение дробная поступь донеслась с лестницы, еще миг спустя до гриффиндорцев донеслась ругань полной дамы, костерившей юных оболтусов, которые носятся как угорелые. «Кого еще нет?» С трудом разомкнув потрескавшиеся губы, на выдохе спросила МакГонагалл. «Мистер Гордон, пересчитайте». «Хорошо, мэм». Эдвард Гордон, широкоплечий темноволосый семикурсник, орлиным взглядом обвел гостиную, битком набитую стидиозусами. «С третьего курса нет МакГрегора, с четвертого Голдмена и Беркли, но эти подойдут с минуты на минуту, а из второкурсников отсутствуют Поттер и младший Уизли. И почему я не удивлена?» Воздев очи горе, вопросила безмолвное пространство декан. Не успело эхо голоса МакГонагалл растаять в воздухе, со стороны входа в башню послышалась ругань полной дамы. Тяжело, со свистом втягивая воздух, в помещение ввалились Голдмен и Беркли. Там, судорожно сглотнув и махнув за спину, Беркли уперся руками об колени. «Там новая надпись в холле напротив большого зала. Наследник Слизерина утащил первокурсницу в тайную комнату. Эту, младшую рыжую Уизли с первого курса». Пока четверокурсники играли роль черных вестников, компания во главе с Эрни Форестом домчалась до горгульи, сторожившей директорские покои. Каменная охранница, получившая от Дамблдора указание никого не пущать, встала грудью на защиту покоев и ни в какую не пускала взмыленных студиозусов к заветной двери, за которой директор проводил кровный ритуал. На крышке старинного, красного дерева, столике, инкрустированном слоновой костью, призрачным светом светился замысловатый рисунок, составленный из нескольких видов геометрических фигур. По углам столика чадным дымом исходили четыре черных свечи, вытопленных из человечьего жира, а в центре, в серебряной чаше, пузырилась кровавая масса. В принципе, это и была добровольно отданная Сириусом Бликом кровь, только сейчас она густо перемежалась с некоторыми запрещенными зельями. Ходя по кругу вокруг стола, директор читал Катрены, на его губах играла самодовольная улыбка, перетекающая в злорадный оскал, а в глазах проскакивали мстительные огни. За сотни миль от Хогвартса, в доме на площади Гримма далекого Лондона, схватилась за взорвавшуюся болью грудь хозяйка скрытого от простых смертных дома. До крови закусив губу, она все-таки нашла в себе силы вызвать домовика. Верный домовик успел подхватить потерявшую сознание женщину. Щелчком пальцев переместив ее на диван, он трансгрессировал к семейному колдомедику Бликов. Кричер был очень умным и всегда умел расставлять приоритеты. Промедли древний слуга рода блек хоть на секунду и, возможно, черная волжба получила бы свои плоды. На счастье Кричера и приготовившийся отойти в иной мир Вальпурги блек, студиозусы, осаждавшие горгулью у директорского кабинета, перешли от слов к делу. «Статуя не будь дурой», мухой убралась с пути бомбард. За неимением каменной глыбы, красные лучи впились в дверь за покинутым постом и вкладку метром правее. Стоит ли говорить, что разозленные гриффиндорцы превзошли сами себя? Заклинания у них получились качественные, выше всяких похвал. Дверь в директорские покои, несмотря на все чары, вынесла с корнем. Часть стены разнесло по кирпичику. Ударная волна устремилась вверх по винтовой лестнице и сорвала с петель хлипкую внутреннюю преграду. Хоть та и была сколочена из крепких дубовых плах, но все же ни в какое сравнение не шла с наружней, уничтоженной парнями. Кувыркаясь, полотно смело и вдребезги расколотило столик с рисунком. Кровавое зелье в чаше разбрызгало по всей комнате за исключением чистого пятачка на полу, в центре которого стоял отплевывающийся от пыли директор. На последней секунде Дамблдор успел прервать ритуал и закрыться сферическим щитом. Ритуал был сорван самым неожиданным образом. От злости и бессилия что-либо исправить, Дамблдор заскрипел зубами, он едва-едва успел убрать следы колдовства, иначе ввалившиеся к нему гриффиндорцы имели несчастье увидеть кое-что, не предназначавшееся для их глаз. Последствия могли быть самые печальные и облевить самое малое, что им грозило. Выслушав старосту, директор разозлился еще больше. «Том, Мордридов выкормыш, сумел сорваться с поводка. События вышли из-под контроля и грозили вот-вот обрушить все тщательно лелеемые планы. В попыхах подсчитывая последствия неудачной интриги, Дамблдор снял заклятие сна с портретов бывших директоров и сорвал ткань с холста, на котором уже толпилось несколько нарисованных шпионов. Выслушав доклады, директор понял, что не все потеряно и дело можно повернуть к своей пользе. Дженевра Уизли оказалась не единственной посетительницей пристанища Плаксы Миртл. Минуту назад в туалет ворвался Гарольд Эванс, отставая от него на пару лестничных маршей. В ту же сторону крались Джеймс Поттер и Рональд Уизли. Замечательно. Просто великолепно. Сегодня просто день сюрпризов какой-то. Не получилось тут, компенсируем в другом месте. Плюс на минус в итоге дадут результат отличный от нуля. Пусть младшее поколение пока развлекается, а ему пора проявить участие и проведать крошку Минни. Нехорошо, если декан родного кабинета помрет на глазах у детей. Хотя кого он обманывает, сдохнет кошка и Мордрит с ней, а уж за эпитафией на могилку дело не станет. Плохо, что наглые паршивцы отправили князлу под хвост столько трудов по кровной магии. Ничего, верный пес под рукой, кровь есть, старуху Блек он добьет через пару месяцев, пусть месяц-другой помучается от последствий сердечного приступа. Будет кому-то подарок на Йоль, глупый сынишка наконец станцует канкан на могиле мамашки. Вызвав Феникса, директор на глазах изумленных студентов притянул с полки распределяющую шляпу, схватился за хвост фамильяра и испарился. Неведомая эпическая сила вынесла троицу парней из кабинета в коридор. Что теперь? Смачно харкнув на пустой постамент, брошенный перепуганной горгульей, спросил старосту львиного факультета Дилан Робс. «Бежим обратно, я, парни, не доверяю директору». Сплюнув на постамент еще раз, Дилан припустил за Эрни, с другого бока пыхтел Роджер. Стоило парням скрыться за поворотом, из неприметной ниши показалась рогатая голова горгульи. Процокав когтями по гранитной плитке, живая статуя нырнула в кладовку за тряпкой. Оттерев харчки, униженная и оскорбленная сторожиха взобралась на постамент и замерла на нем. На каменной морде застыла обреченность. Ну почему ее никто не любит? Хогвартс. 3 ноября. Туалет Плаксы Миртл и тайная комната. Миртл, вылезай. Открыв ногой дверь, Гарольд ввалился в неиспользуемый женский туалет. Чего тебе? Из унитаза одной из кабинок показалось лицо прыщавого привидения. Рыжая девчонка была здесь, а почему я должна отвечать тебе, а? Вечно все смеются надо мной. Сами уроды каких поискать. Миртл, Мерлином заклинаю, я с тобой не цацкаться пришел. На конце волшебной палочки Гарольда вспыхнуло черное пламя. Разъяренный молодой человек не собирался отыгрывать куртуазного кавалера. Ну, была и что? Булькнуло привидение. Она меня жалящим прогнала. Этой гадостью профессоры пив загоняют. Что я ей сделала? Вечно во всем Миртл виновата. Истерично взвизгнула Миртл и зашелестела вниз по трубам. Смылась истеричка. Так, ладно, мне же лучше. Лишний свидетель сейчас ни к чему. Подойдя к раковинам, Гарольд высмотрел на одной из них выгравированную змейку. «Откройся!» Шипение на серпентага затопило уборную. Открывая черный зев, раковина отъехала в сторону. «Бля, что я делаю?» Накресты вперехлест эту рыжую сыкуху и Ридгла вместе с ней. Троллю дубинку им в заднице и провернуть против часовой стрелки. Вынырнувшая из унитаза призрачная школьница повисла над провалом, старательно запоминая льющиеся из дыры маты. «Эй, Эванс!» Проорала Миртл, я тебе кабинку в своем туалете зарезервирую. Сдохнешь, будет куда приткнуться. Те, и краткое. А вот последнее я не поняла. Задумчиво почесала тыковку Миртл. Не, рыжую я к себе не хочу. Пусть валит в башню к почти безголовому Нику. Или оставить, вдвоем не так скучно. Парни, конечно, хорошо, но с ними столько мороки. Опустившись на сливной бачок и скрестив ноги, привидение принялось философствовать и размышлять, планируя будущую жизнь с компаньоном или компаньонкой. 5 минут страшненькая полупрозрачная девочка предавалась влажным мечтам, рисуя в распаленном воображении радужные картины. Миртл. Голос очередного посетителя пушечным выстрелом сорвал унитазовладелицу с насиженного места. А, чуть не нырнув со страху в любимое сливное очко, Миртл таки сумела удержать себя в руках и не пойти исследовать глубины озера. «Глядите, кто к нам пожаловал?» Противным гнусавым голосом пропело привидение, немного очухавшись. «Целый герой, мне определенно фартит сегодня». Рыжая там, указав пальцем на темный зев, не стала тянуть кота за причандал и Миртл. «Вы тоже туда, как понимаю, не твое дело», — злобно каркнул Рон. Джейс свирепо сверкнул круглыми очечками. «Да ладно», — вальяжно отмахнулась девочка. «Схарчит твою сеструху ужас Хогвартса, будет мне соседка, а то одной тут вечность куковать не камильфо». «Заткнись, Рон», — осадил друга Поттер. «Ты со мной, с тобой». Кивнув друг другу, мальчики прыгнули вниз. «Во клиент попер, мне так на всех кабинок не хватит. Да что же это творится?» Согнувшись в три погибели, Гарольд избавлялся от остатков обеда. Боль, пришедшая по узам крестильной связи, электрическим разрядом прошлась по нервным узлам с внутренностями и подпалила запал сверхновой звезды в голове. «Красная», проглотив ее, выдавил Гарольд. «Не вздумай помирать, не вздумай». «Хреново-то как», идя вдоль стеночки, за которую он придерживался руками, лорд Слизерин быстро приходил в себя. Ласкающаяся магия тайной комнаты резво восполняла потери, полученные из-за внезапного выброка крестной, решившей наведаться в чертоги Миледи, что очень разозлило Гарольда. Таки до сегодня считалось его личной прерогативой ходить в гости к смерти. Шкурка. 15-метровый выползень будто сам собой собрался в рулон и вкатился в безразмерную сумку. Деактивировав специальный артефакт охотников за чудовищами, трофейник или хабарник, как они сами его называют, Гарольд на цыпочках прокрался в зал с колоннадой. «Заходите, дорогой гость». Прожекторный луч, сорвавшийся с кончика волшебной палочки высокого юноши, стоящего рядом с распластанным на ледяном полу телом рыжеволосой девочки, высветил Гарольда во всей красе. «О, ты не тот, кого я всей душой жаждал увидеть, и не похож на спасителя. Жаль, каков есть», — развел руками Гарольд, чей взгляд прикипел к черной книжице, с которой спала маскировка. Дневник самозваного лорда бесхозно валялся у самого края пентаграммы. «Вы правильно заметили, я не нанимался в спасители рыжих дуров с печатью предателей крови в ауре, но так уж получилось и сложились обстоятельства, что тебе, Том, не повезло. Некрасиво получается, ты знаешь мое имя, заметь, я не спрашиваю, откуда, а я продолжаю теряться в догадках. Гарольд, позвольте представиться. Гарольд, уж не Эванс ли? Брат героя Британии, темный маг, обманом затесавшийся в светлые ряды Гриффиндора, слизеринский выкормыш, как интересно. И что же, Гарольд, тебя сюда привело? Позволь полюбопытствовать. Том, зачем тебе лишние знания? Шаг за шагом, Гарольд медленно приближался к парочке. Рыжая еще дышала, хотя румянец на ее щеках мог уже соперничать по цвету со снегом. Заключенная в центр пентаграммы девочка могла умереть в любую минуту. Но-но-но. Покачал пальчиком Том, кончик волшебной палочки в его правой руке нацелился на незваного гостя. «Ближе не надо, дольше проживешь. Потерпи пяток минут и тогда мы поговорим тет-а-тет. Нет времени ждать, Том. Предлагаю размен, ты перестаешь высасывать из Уизли жизненную силу и возвращаешь ее обратно. Тогда никто не пострадает. Не смешно, что мне мешает убить тебя. Может, моя неотразимая харизма, Том, пара шагов. Заветный дневник совсем рядом». «Только руку протяни, но Том настороже, вполне вероятно, может быть, но понимаешь, Гарольд, мне не с руки с тобой возиться, ты же понимаешь меня, ничего личного, как ты смотришь на то, что тобой займется наследство великого Слизерина, какое наследство», — сыграл дурачка Гарольд, «говори со мной», — повернувшись к громадному барельефу, юный Волдеморт затянул канонную присказку. Из открывшегося рта выполз Василиск. В фильме показали какого-то уродца. Здесь же перед глазами восторженной публики предстала настоящая машина смерти. Безумно прекрасная в своей смертельной красоте. Рожки на голове, да, были, гребень на спине тоже, но вот только никакими спецэффектами не передать блеск чешуи и цветные полосы на сверкающей шкуре чудовища, игру мышц, плавные изгибы сильного тела. Волдеморт пафосным жестом указал на незваного гостя и приказал: «Убей его». «Ой, не надо, не убивай меня, говорящий». Длинное тело Василиска изобразило знак вопроса. «Еще один говорящий, ага, с детства обожаю змей», — весело подтвердил Гарольд, подмигнув ползающему монстру. Том очень неосторожно впал в ступор, что позволило Гарольду сделать два незаметных шага. «Хозяин запретил убивать говорящих. Я твой хозяин», — взорвался на истерику Том. «Я, наследник великого Слизерина. Ошибаешься?» Подступив к тому еще на шаг, оскалился Гарольд. «Ты не можешь быть ни наследником, ни полнаследником. У лорда Слизерина еще нет детей, а твой выморочный род, несмотря на все родственные связи, не может претендовать на титул. Так-то, лорд Волдеморт, создав крестраж, Ты навсегда перекрыл себе путь к наследству великого предка, идиот. Нога в черном ботинке наступила на не менее черный дневник. Арктическая стужа смерти, замораживая грязную штанину, покатилась к шелестящим страницам. Кто-то может задаться вполне закономерным вопросом, зачем было рисковать и соваться в тайные подземелья. Ну, прихлопает Том мелкую Уизлетту, нехай с ней, рыжих предателей крови и без этого дополнения расплодилось больше, чем тараканов за печкой. Невелика потеря, спросят и окажутся неправы. Тут, на самом деле, сплелось в единый узел несколько факторов. Макгонагалл, первый фактор, но он не самый главный. Да, важный, но не самый центровой. Возрожденный Волдик, куда ближе к истине. Гарольд бы не переживал из-за него, но оживший мелкий недолич, 1/2 души главного поганца всея Британии, как пить дать, присосется к магии Василиска, а это куда страшнее. Ритуал изгнания Тамамарвала Ридбла нельзя провести 2. Гнилой ветвью у нас считается основа всех крестражей, и пусть от главного куска черной души остались жалкие ошметки, 1/128 часть, ведь каждый раз Том дробил душу пополам, и насколько можно верить канону, Нагайну он в крестраж еще не превратил. Берта бодрой козочкой скачет по министерству и помирать пока не собирается, а именно с ее убийством связан последний ритуал. Новый или старый, смотря с какой стороны смотреть, Том Марвала Ридл, это совершенно другая личность. Ущербная, больная, страдающая манией величия в самой запущенной форме и к тому же с меткой предателя крови. А что вы хотели, убить ребенка в убежище так просто сойдет ему с рук. Да еще не первое к тому же, отягчающий рецидив налицо. Старый паук Дамблдор не зря любил повторять, что каждый может найти в Хогвартсе пристанище, только маги оказались с короткой памятью и позабыли о второй роли школы. Хогвартс не зря слыл нейтральной территорией, на которую не распространялись некоторые законы, кровная месть, к примеру. Придуманная основателями система магических откатов одинаково хорошо держала в узде и профессоров, и учеников, и попечителей и сторонних лиц. Даже гоблины во время восстания не решались нарушать нейтральный статус школы и наравне со всеми пользовались услугами больничного крыла. Вожди зеленомордых коротышек ставили барьеры, резали каждого, кто осмеливался нарушить блокаду, но закованными воротами убирали мечи и кинжалы в ножны. Дамблдор оказался первым, кто смог обойти защиту и зациклить ее на несуществующие проклятия должности преподавателя ЗАТИ. По сути, он и директором был только номинальным, умело пуская окружающим пыль в глаза, а глупые пейзани радовались, восхваляя белого мага. Возвращаясь к школе, пересекая ее порог, маг незримо подпадал под древние заклятия, написанные кровью, и как бы клялся не навредить. Конечно, сказанное выше – это слишком упрощенный вариант, между тем он работал уже 1000 лет. Смерть Плаксы Миртл скорее случайность, чем прямое действо. У девочки просто отказало сердце от испуга. В ее случае Том невольно сыграл на руку Дамблдору. Паук трепетно взращивал в перспективном студиозусе страх смерти и культивировал в нем тщеславие, нетерпимость и презрение к маглам и прочим, стоящим на низших ступенях развития. Легкий откат основательно напугал Тома и сделал его легкой добычей старого манипулятора. Зато 7-я Уизли попадала в совершенно другой разряд. Смерть девчонки переводила призрака, обретшего тело, в ряды предателей крови. Упаси Мерлин иметь подобную магическую пиявку на родовой магии. Все правильно, Василиск один из немаловажных элементов родовой магии и самый главный, стержневой фактор. Представьте себе существо, 1000 лет прожившие на крупнейшем магическом источнике. Потенциал зашкаливающий. Салазар не был дураком, интегрировав любимого фамильяра в родовой источник, к тому же связанный с магией Хогвартса. Василиск – это прямая линия связи с предком, ведь что такое создание фамильярной связи? Проще говоря, маги обмениваются с животными маленькими кусочками души, и чем прочнее связь, тем сильнее свойства магического партнера прорастают у потомков. Взять ту же анимагию. Надеюсь, не надо говорить, какая расчетная аниформа у всех Эвансов и Слизеринов. Мраксы и Гонты просрали наследство Салазара, за что и расплатились фактическим забвением. Благо они не присасывались к Василиску, зато Том готов был отыграться за все гнилое семейство. Дамблдор догадывался о том, какое чудище скрывает тайная комната, и с упоением тянул к нему загребущие ручки. Крестраж рыжей дурочки выдавался с одной из этих целей – завладеть и захапать все, что плохо лежит и не прибито к полу гвоздями. Не имея свободы маневра, Гарольд действовал исподволь, лопухнувшись на зачарованной обложке черномагической гадости. Уизлетта или, Что более вероятно, Дамблдор обвели всех вокруг пальца. Теперь срочно требовалось спасать положение и подставляться по полной программе. Где-то не в этом мире, миледи. Преклонив колено, Гарольд неуловимо коснулся губами бархатной кожи вечной леди. Губы, мазнувшие по запястью, привычно обдало арктическим холодом. Гарольд, белозубо улыбнулась смерть. Ты сегодня не один. Ты не представишь своего друга, таких друзей, Захаэр. Не друг он мне, морда Волдемардовская, наградив юного темного лорда тонной презрения с 500 килограммами незамутненной ненависти, ответил Гарольд. Гарольд, как можно, разве он не красавчик? Гляди, какой милый мальчик. Милый мальчик хватал ртом воздух и хлопал выпученными от страха глазами. Сообразив, Том всегда неплохо соображал, когда надо, голова у него работала на зависть многим, куда его закинуло нелегкое, невольный гость попятился назад, но мягкая ватная дымка, возникшая за спиной, отпружинила его обратно. «Развлекайтесь, миледи, а мне обратно надо, но знайте, я припомню вам красавчика и милого мальчика. Считайте, я вас приревновал. Это же смерть». Сделавшись белым будто полотно, выдохнул облачко пара Том и сделал отталкивающий жест ладонями, будто пытаясь отгородиться ими от надвигающейся судьбы. «Нет, нет, не подходи, не бросай меня здесь». Том кинулся в ноги Гарольду. «Том», отпихнув дрожащую жертву носком туфли, Гарольд схватил бывшего призрака за подбородок и вздернул его лицо вверх. «Том, мне не с руки с тобой возиться, ты же понимаешь меня, ничего личного». Вернув слова хозяину и послав воздушный поцелуй смерти, Гарольд испарился. «Томас, ты поступил очень плохо», — донесся до героя-любовника елейный голос миледи, прежде, чем он успел вернуться в реальность. Забавно. Открыв глаза, Гарольд только усилием воли сдержал себя от прыжка назад. Любой стремглав пустится на утек, случись ему нос к носу столкнуться с громадной клиновидной башкой гигантского змея. Раздвоенный язык гада пробовал воздух буквально в нескольких миллиметрах от лица спасителя рыжих дев, а из-под тяжелых век, как у знаменитого питонака из русской мультипликационной саги о Маугли, человека пригибали к земле вертикальные щелевидные зрачки древнего чудовища. Гарольд машинально охлопал себя по груди, коснулся руками бедер и задних врат. Фу, не окаменел. Нет, он, конечно, знал, да и Салазарова кровь, но все же точка пониже спины играла до дрожи в коленях и сердца в пятках. Василиск явственно усмехнулся. Иной редакции у прерывистого шипения, испускаемого змеем, не было. Гляди-ка, смешно ему. Хозяин запретил убивать говорящих, букашка. Зажгу благодарственный костер Салазару, выдохнул благодарный потомок. Я чувствую в тебе кровь хозяина, змей навис над человеком, и его дух, настоящий дух, а не дешевую подделку. Ороговевший кончик хвоста Василиска разбил лед, который сковал черный дневник. Тебе благоволит сама великая змея серых пределов. Кто я такой, чтобы убивать ее слугу? Не слугу, оскорбленный в лучших чувствах, Гарольд нашел в себе силы ответить. Не слугу. Внезапно Василиск будто выстрелил головой вперед, обнажив белоснежные клыки, чуть тронутые весенней желтизной подтаявшего снега, распахнулись экскаваторные ковши челюстей. Ай! Совсем по-девчачьи взвизгнул Гарольд, когда один из клыков пробил кожу в районе правой ключицы и на пару сантиметров погрузился в плоть. Что ни говори, подобной подлянки он не ожидал. Едкий яд проник в кровь, но признаков отравления и онемения не появилось, вместо них по телу прошла бодрящая волна силы, смывающая боль и усталость. «Да», слизнув кровь, прошипел Василиск, «в тебе есть его кровь, твоя магия плоть от плоти его магия. Теперь ты мой хозяин, букашка. Я мечтаю быть не только твоим хозяином, мы ведь можем стать друзьями. И зови меня Гарольдом или Сашей. Саша-ша мне нравится больше. Хозяин назвал меня Шиаш», крутнул кончиком хвоста Василиск. «Все это очень хорошо, Шиаш, но тебе придется скрыться», морщись от боли в плече, Гарольд гладил удивительно теплые чешуйки на морде змея и, наслаждаясь, впитывал в себя могущественную магию тысячелетнего создания. «Я не могу позволить, чтобы на тебя начали охоту и убили». «Ша-ша-ша», кончик хвоста Василиска затрёсся, как у гремучей змеи. Будь на его конце погремушка, американские сородичи Шиаш удавились бы от зависти. На Гарольда накатила волна ярости и гнева. Фамильяр основателя изволил гневаться. «Кто? Какая крыса осмелилась задирать на меня и на хозяина хвост? Не сейчас, Шиаш», Гарольд прильнул к боку змея, чтобы уговорить обретенного фамильяра. Он перешел на понятные змею образы и аналогии. «Спрячься ради меня, Сейчас я веду охоту на опасную дичь и заманиваю ее в ловушку. Охотники считают меня слабым и желают закусить добычей, но они не подозревают о ловушке и яде на зубах. Опьяненные кровью крысы и спеленавшие муху пауки влетят в расставленные кольца, в которых я их задушу, а потом полакомлюсь их страхом, наслажусь ужасом в их глазах, выпью кровь до последней капли и подарю мучительное переваривание в желудке. Они в полной мере познают гнев гнезда Салазара, но если крысы узрят твое могущество, они испугаются и решат, что их жалкие жизни и поганые душонки им дороже, чем загнанная в угол добыча. Тогда мне не удастся заманить главную крысу на расстояние броска и впиться в нее зубами. Она слишком сильна и влиятельна и может позвать других крысиных королей, чтобы загрызть тебя. Этих помойных тварей слишком много. Всех не передавить, тебя просто завалит трупами. Хорошо, я сделаю, как ты просишь. Меня не найдут, Шиаш покачал головой. Мне съесть мелкую самку? Она путалась с порченным духом и впускала его в себя. У нее прогнившая душа и траченная родовыми проклятиями аура. Дрянная самка и змееныши от нее будут дрянные. Не стоит, еще не сварение желудка заработаешь. Самку я использую как приманку. Тебе пора, Шиаш. Я всегда приду на твой зов, букашка по имени Саш-Шаша. Гарольд похлопал по стальной чешуе. Лизнув хозяина раздвоенным языком в нос и вильнув хвостом, Василиск скрылся в одном из боковых проходов. «Букашка», — хмыкнул под нос Гарольд, — «ползи с миром, червячок, что мне с мелкой самкой делать, а? Вот не было заботы, как рыжих предательниц крови спасать. Скажи кому, позора не оберешься. Стой, где стоишь?» Из-за колонны, подпирающей теряющийся в сумерках свод, показались Поттер и шестой Уизли. Взятые на изготовку волшебные палочки целились точно в центр груди Гарольда. «Экспел, нашли идиота?» Качнувшись в сторону от выстреливших в его сторону лучей заклинаний, Гарольд телекинезом столкнул братца и его кореша лбами. Звук стоял, будто в колокол ударили. Добровольные чипы Дейл шлепнулись в мелкий, едва ли по щиколотку, декоративный бассейн. Видимо, 1000 лет назад Салазар держал в нем аквариумных рыбок для эстетического услаждения взора. «Не уйдешь, тварь, бомбарда!» Выплюнув воду и мгновенно откатившись от харкающего кровью и зубами Рона, Джейс выметнул перед собой руку с зажатой в ней палочкой. Бабах! Каменная шрапнель от взорвавшейся колонны разлетелась по залу. Несколько крупных осколков пробили возведенный телекинетический щит и больно приложили Гарольда по спине. Бомбарда! Бомбарда! Бомбарда! Пылая ненавистью, будто заведенный, орал Поттер. Гарольду пришлось проявить чудеса изворотливости, чтобы увернуться от натуральной пулеметной очереди проклятия и свистящей каменной шрапнели осколков. Далеко пойдет братец, если ему раньше голову не снимут. С его-то гонором запросто. Один поход в лютные и в лавке запретных ингредиентов добавится товара. Зал медленно, но верно превращался в руины. Чудом или мерлиновым провидением ни один из осколков не попал по седьмой Уизли. Рыжий сказочно везло. Да заткнись ты, отдохни уже. Ветвистая молния ударила по центру бассейна, будь в нем рыбки, они бы дружно всплыли кверху брюхами. За неимением их теофауны, роль карасей взяли на себя Джейс и Рон, изобразив танцующих на спине тараканов, нюхнувших дихлофоса перед дискотекой. Парни судорожно задергались и заверещали кастрируемыми на бойне поросятами. «Ураю!» — сплюнул Гарольд, награждая брата острым носком туфли по ребрам. «Сука, ты нас тут насмерть завалить хочешь?» «Лежать!» — я сказал. Удар в живот остановил поползновение Уизли встать на карачки. Палочки гриффиндорцев перелетели в протянутую ладонь наследника-основателя. Дабы уберечь незваных спасателей от ненужного соблазна, палочка Джинни тоже перекочевала к нему. «Так, а теперь слушаем меня, дерьмоиды, кто дернется без моего разрешения?» «Да пошел ты, ай!» Заработав еще один вразумляющий пинок от всей души, Джейс свернулся калачиком, скулящим на одной ноте. «Неправильный ответ, Уизли, тебе повторить инструктаж или наградить круцей оживотворящим?» «Не надо, я все понял», — проявил сообразительность Рон, закрываясь руками и задом отползая от страшного сокурсника. «Куда собрался?» — вздернул бровь Гарольд. «Никуда, я тута, здесь и я, не бей меня, это хорошо, что ты такой понятливый, зубы целее будут». Вулнера Санентур, Энервит, спина Джейса поглотила два луча медицинских заклинаний. «Встать, тебя это тоже касается, Уизли, хватайте ее, не мне же ее переть». Указав пальцем на Джинни, Гарольд отступил в сторону. «Безбашенных придурков лучше держать под постоянным контролем и прицелом. Неизвестно, какая блажь взбредет им в голову в следующую секунду. Пусть они лучше работают за гужевой транспорт и волокут седьмую к выходу из подземелий. Возле туалета Плаксы Миртл он сотрет им память. За прошедшие каникулы лорд Гринграсс заставил учеников отработать несколько заклинаний до автоматизма, обливей в том числе. Жаль, нельзя воспользоваться им сейчас, в противном случае он лишится адекватных носильщиков. Или не облеветить. Отбиться от Дамблдора это не поможет, спалился он по полной программе. А так ситуация прекрасно ложится в канву задуманного летом низвержения белобородого старца. Планировалась эпическая многоходовка, осталось только обострить ситуацию с кем-нибудь из верных старику преподавателей, тот автоматом потянет за собой патрона. Дамблдор вот-вот угодит в ловушку. Или лучше не говорить гоп, пока не перепрыгнул. Старик и не из таких ловушек выкручивался. Обтекая, Поттер и Уизли выползли из бассейна и подхватили девочку за руки и ноги. «Мда», — презрительно поджал губы Гарольд, — «мешки мы также таскаем, шагаем, чего встали». Конвоируемые двинулись на выход. «Тебе это с рук не сойдет», — болотной змеюкой прошипел Джейс. «Посмотрим, Уизли, а Уизли, а откуда у мелкой взялся черномагический артефакт, не знаешь?» Гарольд потряс дневником Риддла. «Чего молчишь? Куда смотрели твои папочка и мамочка? Сестра таскается с проклятой дрянью, а вам, рыжим, всем до лампочки. Конечно, одной Уизли больше, одной меньше, кто вас считает? Весь Хогвартс заполонили. Скажи спасибо, что я ее спас. Завали хлебала», — вскипел рыжий. «А то что?» — поигрывая палочкой, спросил Гарольд. Полыхая красными ушами, Рон потупился и отвел в сторону взгляд полной ненависти. «За вами теперь должок, ублюдки. Шевели батонами». Кряхтя от натуги, Рон и Джейс поволокли Джинни дальше, ступифой. Гарольд механически пригнулся и, как учили, довернул корпус, мгновенно перетекая в боевую стойку, луч заклинания пролетел над головой. Вот и кавалерия прибыла. Их не ждали, а они приперлись, видимо, за углом ждали отмашки. «Мистер Блёк», — послышался полный праведного возмущения голос Флитвика из сумрака коридора. «Стало понятно, кто это у нас такой умный швыряется оглушалками». Джейс и Рон, бросив безвольную тушку седьмой, синхронно нырнули в сторону и скрылись за каменным валуном. Дав старт театральному представлению, от второй оглушалки, запущенной Дамблдором, Гарольд не стал уклоняться. Он поступил хитрее, незаметно активировав один из артефактов скрытого ношения, который ставил невидимый барьер против волшбы и позволял правдоподобно имитировать последствия заклинания. Качнувшись, симулянт бревном рухнул на холодный камень. Тут же из темноты выскочили Рон и Джейс, на безвольное тело посыпались удары ногами. Перейдя в транс, позволяющий терпеть боль, Гарольд незаметно двинул рукой с зажатыми в ней палочками троицы и подставил их под удар братца. Казалось, что хруст сломанных магических концентраторов раздался на все подземелье. «А-а, моя палочка!» — дурниной взвыл Уизли. «Минус 200 очков с Гриффиндора и 2 недели отработок у меня», — отодвинув директора и бросив на него нечитаемый взгляд, вперед вышел Карр. Поттер со товарищем заработали по сильной затрещине. «Мистер Карр», — мгновенно взвился директор, — «если отмените отработки, то эти двое могут на моих уроках не появляться, как и на уроках профессора МакГонагалл. Уверяю вас, об этом я позабочусь». Странно, что никто не подумал расколдовать Гарольда. Видимо, Дамблдор заранее побеспокоился о данном аспекте, планируя повернуть дело к своей вящей пользе, и запретил расколдовывать, как догадывался Гарольд, официального подозреваемого. Стрелочник найден, да он и не скрывался особо, намеренно подставившись под раздачу. Старик просто не мог не воспользоваться шансом, чтобы через мальчишку поглубже утопить Вальпургу Блёк и нанести безответный удар по лагерю политических оппонентов. Именно на подобную реакцию рассчитывал хозяин подземелья и четверти школы. А с крестной у него еще будет разговор, хотя он сам виноват, настояв на проведении пары кровных ритуалов в конце каникул, усиливших магическую связь с женщиной. Вальпурга была против, долго упиралась и отбрехивалась, в конечном итоге уступив напору молодости. В отличие от самоуверенного малолетки, она хорошо понимала последствия и чем это может аукнуться. Куча плюсов и минусов в повышенной чувствительности. Недаром министерство запретило этот раздел магического искусства. Любая ошибка в ритуале грозила вылиться непредсказуемым результатом. Видимо, они где-то самую малость напортачили, раз его недавно крючило от невыносимой боли. Интересно, эффект обратимый, временный или постоянный? Лениво, будто через силу стрельнув взглядом на собравшийся педсовет, Гарольд решил подумать о ритуалистике в другом месте и в другое время, а пока он мог расслабиться, мерно покачиваясь в воздухе. Слава Мерлину, что Кар догадался наложить силенце на поганцев, причитающих от потери палочек. Сил нет терпеть их вопли. Ну, и кто им теперь папа Карло, раз сами себе злобные буратины? Покинув подземелье и запечатав проход, делегация направилась не в учительскую или кабинет директора, а в большой зал, из-за дверей которого доносился многоголосый гул. Интересно, старик хочет разыграть первый акт трагедии на публику? Пока связанный магическими путами подросток предавался своими мыслями, группа, возглавляемая старцем, проследовала между заполненными столами. Однако, быстро сюда всех согнали. Оперативно. Значит, Дамблдор все заранее просчитал и привел план в действие. Ладно, будем посмотреть. Принюхавшись и зашипев от нагревшегося кольца определителя на пальце, Гарольд мысленно выматерился. Директор заранее разбрызгал у входа в зал целый букет зелий различной направленности. Работает на перспективу, самка собаки. Наверняка прикроется очередной шуткой близнецов Уизли. Не у всех есть амулеты защиты, вот их первыми и накроет, а там образуется толпа, разума не имеющая. Ах ты ж ять с перебором. Стукнув бронзовыми ручками о каменную кладку, створки входных дверей открылись от мощного удара. В зал ввалилась группа слизеринцев 6 и 7 курсов во главе со Снейпом. Флинт, Барроу, Найтвелл, Хочкинс, Лейтмор и еще тройка незнакомых Гарольду увольнее и упертых поборников чистой крови под прицелом волшебных палочек конвоировали грязнокровку Гермиону и предательницу Дафну. В груди молодого человека заклокотала звериная ярость. По размазанным кровью мордам, синякам и кривящимся от боли физиономиям, порванным и подпаленным мантиям было видно, что юные леди хорошо накостыляли конвоирам. Впрочем, специалисту типа профессора Кара с первого взгляда стало понятен результат противостояния. Девушки имели стопроцентные шансы победить, если бы работали на поражение, иначе говоря, убивали. Но дамы такой цели перед собой не ставили и их просто задавили массой. Все же накачанные старшекурсники, знающие и умеющие в магии намного больше девчат, пусть и прошедших летом жестокую муштру у лорда Гринграсса и владеющих силой, в групповой схватке сильнее даже сработанной пары. Разглядев связанного жениха, Гермиона шокированно распахнула глаза и остановилась. Взбешенный Снейп, которому тоже досталось на орехи, подлетел к ней сзади и грубо схватил девушку правой рукой за волосы, а другой пятерней зафиксировал правый локоть Гермионы. «Подонок!» — взревел Гарольд, сбрасывая магические путы. «Отвали от нее!» Притянутая телекинезом скамья внезапно подсекла ноги Снейпа, но упасть на землю ему было не суждено. Подхваченный силой, он со всей дури впечатался фейсом в дубовый стол. Треск сломанного шнобеля разнесся по всему залу, во все стороны брызнула кровавая юшка. Старшекурсники, хватаясь руками за невидимые удавки на шеях, повалились на колени. Недолго думая, Гермиона коленом сломала нос Флинту. Лучи невербальные заклинаний, вылетевшие из палочек директора и Блика, подло впились в спину Гарольда. Под шокированные возгласы студиозусов его на несколько метров подкинуло вверх и пару раз крутнуло вокруг оси. «У-у-уй!» Подвывая от боли, давясь слезами и схватившись за тестикулы, за учительским столом свернулся на полу в позе эмбриона Блек. В последний момент Гарольд таки почувствовал враждебную волшбу и успел силой запустить в полет тяжеленную секиру, которая до этого покоилась в латных перчатках одного из рыцарских доспехов, стоявших поблизости. Увлеченный нападением на резвого парня, Сириус прошляпил опасность. Кар и МакГонагал увидели результат действий ученика, но предупреждать и не дай Мерлин, помощь коллеге не подумали. Минерва незаметно, буквально чуть-чуть, подправила траекторию полета и добавила секире ускорения. Свистнув, тупая рукоятка летящей на первой космической скорости дурынды прошила магический щит и влепила по причинному месту черноволосого анимага. Сила удара была такова, что человека не самого маленького веса перебросила через стол. Мужская часть зала рефлекторно вздрогнула и инстинктивно прикрылась руками. В головах абсолютно всех присутствующих пронеслась мысль, что отныне о детях Блек может забыть навсегда. В подобных случаях магическая медицина бессильна. В целом ситуация чем-то напоминала анекдот про незадачливого охотника, который поймал медведя. Вроде и поймал, и на стан не отнести, потому что медведь не пускает. Пикантность заключалась в том, что обе стороны одновременно играли роли и охотников, и медведей. Хотя лидер светлых сил считал охотником себя, а добычей всех остальных. Дергаться сейчас бесполезно, лучше, по примеру британских полицейских, расслабиться и наслаждаться представлением одного актера. Дамблдор пошел ва-банк, ставя все на зеро или на что он там ставил. Ха, дед просто не знает о степени радости и морального облегчения юного мистера Эванса, если его исключат из школы. Как бы ни пыхтел старичок, ничего серьезного инкриминировать не выйдет. Доказательств нет, хотя когда и где власть заботилась доказательствами, тут председатель Визингамота не подозревает, что он самолично занес ногу над волчьей ямой с кольями и сейчас балансирует на краю. Ничего, время это такая субстанция, которая может подождать падение колосса Родосского. А в том, что дамба рано или поздно рухнет, Гарольд ни секунды не сомневался. Слишком большое количество мелких ошибок начал допускать директор, да Поттер ему периодически кузмит, да и верный Зельевар, как тот волк, все на лес посматривает. Нет, не вынесет Боливар двоих, никак не вынесет, а троих и подавно. Дед всея Британии вновь связал оглушенного ершистого второкурсника и накинул на воющую псину заглушающие чары, с ней б справился сам. Видно, ему не впервой ломали нос. Зельевар успел наработать опыт по устранению последствий. Не заморачиваясь, директор кинул безвольное тело Гарольда перед собой на каменный пол. Грубо работает, старичок. Мысленное замечание на грубость было проигнорировано. Дамблдор действительно решил устроить импровизированное судилище. Ага, кует деньги, не отходя от кассы. Не успели собранные в большом зале студиозусы и профессора глазом моргнуть, как старик разлился соловьиной трелью, повествуя о глубинах морального падения некоторых товарищей, которые им совсем не товарищи. Пригретая на груди подколодная змеюка они, а не товарищ, тварь, втершаяся в доверие. Бедный отец, Джеймс Поттер, бедный род Поттер, они к нему с распростертыми объятиями, а он отплатил черной неблагодарностью. На примере Гарри Эванса, изгнанника из рода Поттер, директор показывал, к каким последствиям может привести увлечение темной магией, но... Хогвартс славен именно тем, что в его стенах любой может найти приют, и ему здесь всегда дадут второй шанс, так что темная душа, погрязшая во мгле, всегда может встать на путь света и доказать полезность обществу. Лежа на полу, Гарольд не мог поверить, что народ поведется на этот бред. Старик недаром слыл опытным магом, оратором он оказался ничуть не худшим. Он умело пользовался голосом, вплетая в слова магию бардов, которые прославились исполнением баллад в раннем средневековье. Дамблдор умело насиловал мозги окружающим. Насколько позволяло положение, Гарольд пробегал взглядом по лицам собранных в зале людей. Печалило то, что большая часть детей, как оказалось, вызванных в замок Авроров, повелись на абсурдные речи, личным примером подтверждая тезисы и утверждения, что современные британские маги давно не пользуются собственными мозгами, предпочитая жить и вращаться вокруг дерьма, которым их подчует дерьмодор и министерство. Радовало осознание, что часть Гриффиндора, общавшаяся с Гарольдом чаще всего, не повелась на директорские бредни. Ни мертвенно-бледная МакГонагалл, ни Карс Флитвиком, ни на грамм не усомнились в невиновности обвиняемого. Некоторые слизеринцы и равенкловцы, скрипя зубами, кидали на оратора гневные взгляды. Выпущенная на волю эмпатия не врала. На моей стороне осталось не так много народу, но лиха беды начало. А дед все пел и пел. Когда же он заткнется? Молитвы не нашли отклика и не возымели действия. Скорее наоборот. Подозвав к себе братца обвиняемого, директор приставил к виску Джейса волшебную палочку и начал извлекать из его головы воспоминания. Вытащив длинную серебристую ленту, он взмахнул палочкой и произнес зубодробильную фразу. В воздухе замерцало нечеткое призрачное изображение, на котором, тем не менее, можно было разглядеть Гарольда, хлопающего ладонью по боку Василиска. Король-змей после этого скрылся во тьме зала, только костяной кончик хвоста мелькнул. Также зрителям продемонстрировали лежащую на полу рыжую Уизлетту, а вот сценку с дневником цензура вырезала. Глянув на слизеринцев, дед раздраженно скрипнул зубами. Кино добавило сторонников совсем не ему. Поспешил он с предъявлением доказательной базы, не подумал. Не давая кому-либо вставить хоть слово, Дамблдор, в стиле американских конгрессменов, сыпал голословными обвинениями, хорошо хоть в совращении Евы не обвинял. С него станется. И такой Гарольд, и сякой, и, вообще, таким в школе не место, но, администрация школы не имеет права заменять собой правосудие, поэтому подозреваемого в учинении беспорядков передают в руки органов правопорядка. Да, это тяжело, да, это ставит несмываемое грязное пятно на репутации школы, но судьбу Гарольда должен определить Аврарат, в компетенции которого провести следственные мероприятия и представить их на суд общественности или опровергнуть предъявленные обвинения. Нельзя исключать того, что он ошибается, а Джейсу Поттеру навели искусственные воспоминания. Пока что единственным обвинением Гароду Эвансу остается неспровоцированное обвинение на профессора Снипа и профессора Блика. Вот же шут гороховый, как языком мелет, аж заслушаешься. Подлюка старый, мог же, скотина, отчислить. Так нет, и здесь гадит, оставляя ниточку в своих руках, попутно широким жестом формируя себе ореол доброго дедушки, которого вынудили, а он так, в сторонке стоял, раздвигая школьников плечами. К учительскому столу вышли Авроры, нацепив на школьника антимагические кандалы и подхватив его на руки, они покинули зал. Через 5 минут слуги закона пересекли антиоппорационный барьер и оппарировали, казалось бы, финита ля комедия, но школьники испытали еще один шок за вечер. Представление на бис устроила Гермиона Грейнджер. Не успели исчезнуть Авроры, как девушка вышла на свободный пятачок и подняла вверх правую руку. «Я, Гермиона Джин Грейнджер, новая кровь, невеста Гарольда Эванса перед магией, личная ученица леди Блёк, перед лицом магии объявляю кровную, Силенция», гнусаво проорал Снейп, стремительно махнув палочкой. Поперхнувшись на половине слова, Грейнджер, чьи уста были запечатаны магией, и чей статус в глазах чистокровных только что взлетел до невообразимых высот, лениво повела рукой и на профессоров, сея панику, опрокинулся дубовый стол, а Зельевара огрели по голове прилетевшие из-за спины доспехи. Плюнув на старшекурсников, Гермиона коснулась кольца, проявившегося на безымянном пальце левой руки. Громкий хлопок разрываемого пространства и девушку унес мощный портал. За сим последовала серия хлопков, с которыми из Хогвартса исчезли сестры Гринграсс и все друзья-вассалы Гарольда. Директор обвел бешеным взглядом зал. «Ничтожные подонки! Все, все подонки! Он им еще покажет!» Девчонка Грейнджер, сама того не подозревая, ткнула его длинным носом в целую кучу отборного гуана. Победа вышла пировой. Проникни сейчас сторонний наблюдатель в кабинет за винтовой лестницей и каменной стражницей перед крепкой дубовой дверью, его глазам предстал бы мечущийся по клетке лев. «Хорошо, хорошо, волшебник, который нервно мерил ногами катеты и гипотенузы помещения, на льва тянул с очень большой натяжкой, то при громадном, можно сказать, вселенском желании польстить ему, длиннобородый маг с серебряными колокольчиками в бороде, в данный момент заглушенными специальным заклинанием, больше всего сейчас напоминал бешеного козла в загоне, только что он не блеял в отчаянии, метаясь между столом и шкафами с толстыми фолиантами и различными тикающими, трещащими и постукивающими блестящими финтифлюшками на полках. Дамблдор напряженно думал, как его угораздило спороть глупости, что делать, чтобы ошибка превратилась из провала в победу. Как же так вышло, что он, привыкший к тихим, незаметным интригам и пакостям, исполненным чужими руками, позволил себе лично инициировать громкий скандал. Схватив со стола трубку, директор запустил ее в карман мантии и привычным движением большого пальца набил табаком на согрейку с длинным изогнутым мундштуком. Трубка делала его похожим на образ знаменитого волшебника Гендальфа из книги макдловского писателя Толкина, что положительно сказывалось на репутации директора в среде выходцев из макдловского мира. Год за годом маска всезнающего добряка прирастала к лицу, пока окончательно не стала им, но сейчас маг, прикуривающий от огня с кончика волшебной палочки, был словно злое и гротескное отражение коллеги из Средиземья. Шарж, перекошенная карикатура, мерлиновы подштанники, как он мог прозевать Грейнджер, как, Мордрит задери, ведь все указывало на ее ученичество у проклятой Морганой старухи Блёк, личное ученичество. Эти два слова многое скажут понимающим людям и тем, кто подвязался в политике и котлу интриг, варящемуся в кулуарах Визингомата. С самого первого дня первого курса за слизеринской грязнокровкой прочно закрепилась слава заучки. При всем при том, Грейнджер не лезла в первые ряды и не выпрыгивала из шкуры, пытаясь показать себя умнее других и заслужить похвалу преподавателей. Ни один студиозус за девочкой не замечал подобного. Наоборот, слизеринка вела себя подчеркнуто чинно и благородно, с наставлениями не лезла, манерами и знанием этикета напоминая юную леди голубых кровей, а как она утирала нос малфоевскому выкормышу. Песня. Просто загляденье. Язык у грязнокровки оказался подвешен на диво изумительно. Ни одного бранного слова или повышения тона, а оппонент с головы до пят выкупан в отборной грязи. Школа словесных баталий чувствовалась изрядная. Стоило уже тогда поставить выскочку на кончик пера, теперь уже поздно кукарекать, время упущено. Как же, первоначальное мнение, что импровизация Грингер была случайной, разбивалась под давлением логики и выпирающих из-за всех щелей фактов. Вальпурга Блёк не стала бы браться за кого попало, старуха тактически переиграла его, вывезя наследницу во Францию и заключив помолвку он и с местным аристократишкой, она заручилась поддержкой континенталов, издревле строивших козни островитянам, но ей этого оказалось мало. Мало того, что нимфодора изящно выскользнула из расставленной директором сети, так матриарх рода взялась за подготовку полномочного представителя бликов в Визингомате. Никем иным личная ученица этой одиозной личности просто быть не может. Несмотря на все демонстрируемые таланты, нимфодора на политического деятеля не тянула, зато умненькая, хладнокровная и талантливая маглорожденная Грингер продемонстрировала все задатки, свойственные политическому лидеру. Старуха Блёк подмяла под себя традиционалистов и фракцию ублюдка Гринграсса, а ее ученица взяла под крыло его дочерей, а вкупе с мальчишкой Эвансом они сумели выстроить настоящее оппозиционное директору движение непосредственно у него под носом, в школе. Вальпурга хорошо натаскала девчонку. Как же, никто подумать не мог, что аристократка голубых кровей выкинет подобный финт ушами и так красиво обведет оппонентов вокруг пальца, разбив все обвинения в маглоненавистности еще до того, как они прозвучали. Теперь традиционалистам глотки просто так не заткнешь. Пример Блёк налицо, а на каждый роток не накинешь платок. Ведь, как ни крути, теперь именно Блёк, мордридова дрянь, имеет все права вещать с передовых позиций интеграции маглорожденных в магический мир и, соответственно, обратного проникновения. Недаром она окопалась в киноиндустрии и делает на маглах громадные деньги. А где деньги, там и власть. А как девчонка обыграла статус крови? При всей школе объявить себя новой кровью. Да, для подобного надо иметь стальные яйца. Ловко, ничего не скажешь. Пусть сама Грингер уже захомутанная резвым Эвансом, но их будущие дети сами по себе тоже неплохой приз для отягощенных родовыми проклятиями семей и родов. Да и кто сказал, что Эванс вечен? Магическая помолвка защищает от зелий и приворотов-отворотов, но смерти все равно, есть ли у тебя кольцо на пальце. Хотя рисковать репутацией, нет, измельчали маги, кишка у них тонка, отправить Эванса к Хель. Теперь заинтересованные лица начнут хороводы кружить вокруг девчонки и ее наставницы, а магические свахи потянутся к старухе птичьими косяками и колоннами. Грингер сыграла в долгую, многим членам Визингомата ссориться с бликами стало не с руки, а директор оказался по уши в дерьме не только из-за того, что проглядел перспективного кадра, а из-за исчезновения целой группы студиозусов прямо из большого зала. Репутация самого защищенного места на территории Британии рассыпалась карточным домиком, рухнувшим от легкого дуновения ветерка. Все заявления директора на поверку оказались пустопорожней брехней, и это заставляло последнего злиться пуще прежнего. Какими же магическими тайнами обладают блики, в частности одна недобитая старуха, что изготовленные ими аварийные портключи способны пробивать защиты Хогвартса, наложенные еще основателями и усиливаемые тысячелетия чередой неслабых магов и директоров школы. Блёк не побоялась снабдить цацками гринграссов и грязнокровок из свиты ученицы. Обладание подобной вещью, завязанной на кровь, само по себе поднимало статус в школьной среде до невиданных высот, как и грубая бесполочковая магия, с помощью которой девчонка опрокинула стол и бросила в Северуса рыцарские доспехи. Хотя мальчик и его подручные сами виноваты, зачем они исполнили просьбу приказ директора чуть ли не буквально? Ну, сказал он с ней притащить наследницу Гринграсса и грязнокровку в большой зал, но силу к ним зачем было применять?